То, сколько человек способен освоить внешних сил, зависело от. Я слышал множество мнений по этому поводу. Если их обобщить, то зависимость, как и в других вопросах, от предрасположенности, талантливости и денег. Там, где не хватает первых двух пунктов, помогут специи, за которые и придется платить. На землях третьего порядка у всех, за исключением совсем уж уникумов, были с этим проблемы. Поэтому и внешняя сила оставалась редкостью. Здесь с этим куда проще. Сам мир другой. Если подводить итоги, то за то время, что здесь живем, мы все значительно продвинулись вперед и теперь имеем задел, чтобы освоить новые силы. Каждая следующая увеличивает нагрузку многократно, что и составляет основную проблему. Я даже формулы видел в школе, которые, если грубо и без деталей, утверждали, что среднее значение – это когда вторая внешняя сила увеличивает нагрузку на тело в два раза, третья – в четыре, а четвертая – в восемь. Значения менялись в зависимости от талантливости. Ну и специями их корректировать можно было. «Когда в гильдию пойдешь?» – спросила у меня Кая. «Да ем и пойду. Странно, что прямо с утра не побежал», – хмыкнула она. «Тогда, как вернешься, прикинем дальнейшие планы. Вдруг среди этой десятки есть для нас что-то полезное?» «Наверняка будет», — утвердительно кивнул Резана. «В гильдию я наведался. Причем про мой запрос догадались еще раньше, чем я его озвучил, сразу проводив к главе, старому охотнику, выступающему здесь управленцем. Проходи, Эрна», — приглашающе махнул он рукой, когда я зашел в кабинет. «Догадываюсь, зачем пришел. Ингрид рассказала про особый отдел?» «Да». «Тогда позволь, введу тебя в курс дела». Как ты мог догадаться, охотники за свою многовековую историю накопили многие знания касательно долины и того, что находится за ней, а также под ней, в горах и на соседних территориях. О чем, разумеется, не надо распространяться. Слышал выражение «сила требует тишины», я десяток таких выражений слышал, касательно чего-то ценного. В данном случае имелось в виду, что знания сами по себе обладают ценностью, а значит, и способностью создавать возможности, как благоприятные, так и не очень. К примеру, семья Тон будет править этими землями ровно до того момента, пока кто-то сильнее не прознает, что здесь имеется что-то ценное для них. Тогда это послужит поводом для вторжения. Пример гипотетический, основанный на том, что аристократы держат ключевые места, где можно вести добычу специй. И раз эти земли считаются задворками империи, то, очевидно, есть места куда интереснее. «Разумеется», — ответил старику. «Тогда не буду тебя задерживать. Особый отдел ты найдешь за этой дверью», — указал он. «Хм, чего не ожидал, так это того, что, по идее, секретное место находится рядом с кабинетом главы гильдии. С другой стороны, всегда под контролем. Идем, покажу, что там и как». Соседняя комната оказалась небольшой библиотекой, без окон, с артефактными светильниками. Несколько десятков книг стояли на полках, там же рядом находились свитки. «Можешь изучить все, что здесь находится. Если будут вопросы, обращайся. Благодарю». Мужчина вышел, оставив меня одного. Пока как-то не впечатляет. Книги исправили впечатление. Здесь и правда была собрана уникальная информация о самых редких монстрах, тактиках охоты на них, специях, что добываются, заметки из экспедиции к дальнему краю долины. Пройти долину насквозь, кстати, было не проблемой, по реке справлялись. Если не боишься речных монстров, справишься. А вот обратно вернуться будет куда сложнее, как и уйти вбок от реки. Остальные 9 золотых монстров приятно удивили. Не все из них показались мне необходимыми, но некоторые, очень даже. К примеру, заинтересовало великое зелье расширения предела внешних сил, что решало недавно озвученную проблему с нагрузкой, нарастающей по мере освоения новых сил. Только вот, охотиться на золотых монстров – дело все же рискованное, а у нас и так еще много вариантов осталось, как решить вопрос проще. Поэтому конкретно сейчас не вижу смысла напрягаться. Что касается остальных вариантов, каждый касался какого-то отдельного аспекта. Идеальный покров, снижение нагрузки от внешних сил, физическая закалка – то есть укрепление тела, повышение чувствительности, а дальность атак и восприятия – это то, что тренировалось отдельно. Углубление связи с любой из сил. При чтении у меня возникли подозрения, что этот путь может привести к уровню постижения знания следующего этапа. Освоение огненной стихии – это мне показалось самым сомнительным, хотя монстр интересный, огненный, гигантский ящер, по описанию напоминающий дракона. Еще две твари даровали связь с природой и землей, тоже мне не интересные, но вот резана природой может заинтересоваться. Цены на такие зелья довольно высокие. Природу и землю многие ценили. Тут и фортификация, и обработка специй, и производство пищи. Направления не самые военные, но зато всегда заработать сможешь. Правда, при стоимости от 20 тысяч старших тонгов за зелье найдется ли мирный человек, у которого хватит денег, тот еще вопрос. Были и другие любопытные сведения, такие, как описание древних руин ближе к концу долины или то, что стебли – это щупальца одного и того же монстра. Прочитав это, глазам не поверил, задумался. Прочитал остальное и усмехнулся. Охотники ушлые ребята. Оказывается, этого монстра вполне можно было убить, но никто этого не делал, потому что со стеблей добывались пусть и не особо ценные, но все же полезные специи. Да их низкая стоимость обусловлена объемными поставками, как раз за счет монстра. Дойная корова, в общем. Интересно, сколько еще таких мест скрыто, где специи поставлены на поток? Думаю, много. Люди ох как изобретательны. Ушел из особого отдела под вечер. Я хоть и читаю быстро, но в этот раз медленно и вкратчиво каждую строчку изучил, попутно прикидывая, что из описанного подойдет нашей группе. Как и с големом, варианты есть, но требуют подготовки. Заехал домой, за ужином рассказал своим о том, что узнал. После чего взял Каю и двинулся на ночную встречу. «А если нас попытаются убить?» – спросила она, когда мы прыгали по крышам. «Был шанс, что за нами следят. На месте службы безопасности семьи я бы так и делал, поэтому уходили мы, прикрываясь всеми возможными способами, которых не факт, что хватит, но тут уж как повезет. Тогда убьем их», – ответил я. Добравшись до нужной точки, никого не нашли. Если это мастер скрытности, то, по идее, мы не должны его заметить, пока он сам не покажется, сказала Кая. А если заметим, то учить ему нас нечему, не обязательно. Он может знать какие-то детали, нам неизвестные. Я тебе об этих деталях и так скажу. Нужны подходящие внешние силы, чтобы повысить скрытность. Я промолчал, потому что ответ очевидный. Встреча была назначена. Пожалуй, больше всего это напоминало парк. За городом, в лесной роще, с ухоженными тропинками и небольшим прудом в центре. Сейчас, в полночь, здесь никого не было. Видимо, место не считалось достаточно безопасным, чтобы гулять ночью. Да и ради чего сюда тащиться? Чтобы напиться, проще сделать это в таверне. Здесь даже лавочек нет, как и фонарей. Для нас это не проблема, а для обычного жителя здесь царит кромешная тьма. Надеюсь, Кая никак не могла успокоиться. Это не было способом нас отвлечь, чтобы напасть на Резана с Халой. Ты за них волнуешься? Конечно. Они же часть команды, невозмутимо ответила девушка. Чувствуешь что? Перевел я тему. Ровным счетом ничего. Вот и я. Еще бы вы почувствовали, раздался насмешливый голос. Так сразу и не скажешь, откуда исходит. А это что-то да значит. Покажешься? Спросил я. Сами найти не сможете? Насмешка никуда не делась. Попытайтесь, чтобы не пришлось вас убеждать в моей квалификации. Зря он заговорил. Я засек движение губ и звука. Махнув рукой, послал волну в ту сторону, но, ничего. Кая сделала то же самое, но в другом месте. Он нас обманул, догадалась девушка. Правильно, был дан нам ответ. Проверку вы не прошли. Так зачем мне тратить на вас время? Не прошли, с неопределенной интонацией сказала Кая. Это он тоже зря. Разозлил ее, внезапно. Как, надеюсь, для этого мастера, уж точно не для меня. Из Каи хлынула волна тьмы. Целое озеро выплеснулось, затапливая весь лес. Скрывается, гад, прошипела она, перекрывая все пути отступления. Если бы это было единственное, что она сделала, мы бы опозорились, вот и все. А так Кая, создав контур из тьмы, запустила волны света. Я верю в то, что мастер высокого уровня легко адаптируется к одной стихии, но разом к двум антагонистам. Возможно, но на порядок сложнее. Мне хватило всего краткого мига, чтобы уловить движение. Шагнув, я оказался рядом с женщиной, приставив копье к ее горлу, которое она отбила ладонью и, наверное, это был удар по болевой точке, чтобы у меня полтела отнялось. Но улучшенный покров сам напитался в этом месте и зафиксировал ее руку. В буквальном смысле, как тиски. Это не было следствием принятого зелья, но, когда ловцу знаний с даром видеть скрытое дают целую неделю наблюдать за сотнями воинов семьи, подмечая их секреты, это к чему-то да приводит, в том числе к появлению новых, необычных свойств у покрова. «Это что за тетка попала в наши сети?» – спросила Кая, уперев клинок тьмы в спину женщине. «Тетка?» – спросила та. «Детишки, вас манерам не учили, а тебя?» – с вызовом спросила Кая. «Всего несколько секунд потребовалось женщине, чтобы освободиться из моего захвата. Она размылась серым песком, налетела на Каю и появилась у нее за спиной, где ее накрыла тьма. Я начал двигаться, просчитав, куда направится женщина, и снова блокировал ее. «Может, хватит?» – сказал, преградив путь копьем. «И так шуму наделали. Мы только начали», – раздраженно выдала женщина. Голос у нее нормальным стал. Исчезли мужские нотки. Снова превратившись в серый песок, она попыталась сбежать, но была остановлена появившимся копьем. Следом появилось еще несколько, а потом еще. Через пару секунд она была окружена светящимися от силы копьями. Хлопнув в ладоши, женщина в третий раз рассыпалась, песок осел на землю, а она возникла в нескольких десятках метров от нас. «Может, прибить ее?» – спросила Кая. Начинает раздражать. Женщина эти слова услышала. В четвертый раз превратилась то ли в песок, то ли в пыль, но не чтобы скрыться, а чтобы начать множиться, создавать десятки двойников. «Она это серьезно?» – с пренебрежением спросила Кая. Поведя рукой над землей, она создала гигантское темное лезвие и перерубила все фигуры, которые, не обратив на это особого внимания, соединились обратно и начали двигаться в нашу сторону. Только вот Кая всего лишь определяла, где находится оригинал. «Что-то и меня это утомлять начинает. Так мы не договоримся, да и правда, много шума подняли». Шагнув, ушел от удара первой фигуры, вторым шагом сбил им всем движением, третьим заставил нашу противницу споткнуться, четвертым оказался с ней рядом и подсек ноги. Кувыркнувшись, она оттолкнулась рукой от земли и отбросила себя в сторону, сразу же уйдя от меча Кай. Я снова оказался рядом с ней, буквально гипнотизируя движением. Женщина разорвала дистанцию и выставила перед собой руки. «Хватит», — сказала она требовательно, — «иначе я начну драться всерьез». «Так и мы начнем», — парировала Кая. «Ты кто такая будешь и зачем хотела встретиться?» «Это вы хотели, а не я», — раздраженно качнула головой женщина. «И давайте отсюда уйдем, пока кто-то любопытный не пожаловал». «Может, хотели, может, нет», — не остановилась Кая. «Ты так и не представилась. Меня зовут Гера. Я глава теневой гильдии этого города. Саркатон настойчиво просил заняться вам. Такой ответ устроит?» «Ответ, да. А твои навыки?» «Под большим сомнением. Характер так и пер иской. Пока дело не дошло до второго раунда, я вышел вперед. Не будем ссориться. Давайте поговорим. Если приструнишь свою бабу, поговорим». Гера явно не простила, что ее назвали теткой. Умеет же Кая друзей заводить. Глава 9. Таинство сокрытия и чуткэш. Гера повела нас из леса в сторону города. Как и мы до этого, забралась на крышу. Дальше по ним и прыгала. Не такая уж короткая пробежка закончилась на крыше увеселительного заведения. Снизу доносился шум кутящих людей. «Места получше для разговора не нашлось?» — спросила Кая. «Если бы кто-то вел себя потише, поговорили бы в лесу. Идите за мной и не шумите. Кто-то, это она про себя». Женщина спрыгнула на балкон, через него зашла внутрь. Мы отправились следом и увидели что-то среднее между жилой комнатой, кабинетом и местом для приема гостей. Просторное помещение, с одной стороны огороженная балдахином кровать с дорогим постельным бельем, с другой – рабочий стол и книжные шкафы, с третьей – диван, кресло и столик. «Ты здесь живешь?» – спросил Геру. «Иногда», – ответила та. «Но, если бы это была правда, стала бы я говорить», — она зажгла лампы, и мы смогли ее нормально рассмотреть. Ночное зрение искажало картину, не давало красок, да и в бою как-то недорассматривая черт лица. Сейчас же перед нами предстала женщина. Если описывать ее одним словом, то невзрачная. Худая, сутулица, щеки впалые, морщины вокруг глаз, волосы редкие, как спелая вишня, глубокого, темного цвета. Не старуха, но и не юная девушка. Красивой ее тоже назвать нельзя, что Кая, конечно же, оценила. Сложила руки, хотел сказать, на груди, но в случае Кай, под грудью, подпирая ее и подчеркивая еще больше. Гера это заметила и фыркнула, одним лишь взглядом выражая, насколько смешны такие провокации. «Чего хотели?» — спросила она резко. «Сарка не сказал, решил я прояснить, какие указания были получены. Он лишь попросил поговорить с вами. О чем, не сказал. Попросил или приказал?» — уточнила Кая. Гера подчеркнуто проигнорировала девушку, словно ее здесь и не было. На первый взгляд могло показаться, что у Кай просто дурной характер, и это правда, но еще она умна и научилась использовать эту черту на пользу. Как-то раз после очередной ее выходки я осадил девушку, на что Кая с сарказмом ответила: «Если я не понимаю смысла того, что она делает, это не делает чести моему уму». Тогда разговор ничем не закончился, и я про него забыл, но спустя где-то месяц, когда должны были состояться переговоры с одним из мастеров касательно обучения, до того как мы пришли на встречу, Кая задержала меня и рассказала по шагам, как пойдет разговор, что она будет делать, как будет реагировать мастер. Я выслушал, запомнил, а потом наблюдал, как Кая с помощью своего характера привела разговор к нужному нам результату. По принципу, что на фоне ее неадекватности, я выгляжу куда привлекательнее, как тот, с кем хочется сотрудничать. Услышь это объяснение без столь наглядной демонстрации, счел бы глупостью, но что было, то было. Кая мастерски манипулировала людьми, отвлекая их внимание и направляя туда, куда надо. Вот и сейчас Гера могла игнорировать Каю только за счет диалога со мной. «Нам нужен учитель», – озвучил я то, ради чего мы хотели организовать встречу. «Мастеров в этом городе полно. С такой славой и деньгами вы легко найдете себе десяток учителей. Нас интересует то, чего в открытом доступе нет». «Что же?» – с насмешкой спросила Гера. «Выпить не желаешь? У меня есть хорошее вино, из далеких виноградников». И снова подчеркнутое игнорирование моей спутницы, на что Кая вместо препирательств пошла изучать книги, чем вызвало у Геры едва заметное недовольство. «Нас интересуют умения скрываться». «Только скрываться? А как же убийство, организация подпольного и незаконного бизнеса? Подкупы, шантаж, грязь оставим таким, как ты», — раздался голос Кай. «Твою самку не учили хорошим манерам?» — раздраженно спросила Гера. «Его самка за такие слова и отрубить может что-нибудь. Ох уж эта детская самоуверенность», — фыркнула Гера. На что Кая усмехнулась, но совсем по другой причине. «Главное, чтобы не старческая дряхлость». «Хватит», — сказал я им обеим. «У нас нет на это времени». «Гера», — посмотрел я на женщину, — «мне нужны знания обо всем, что связано со скрытностью». «Так, а я здесь при чем?» — удивилась она. «Мир большой, иди, ищи тех, кто тебя научит. Если с тобой не договоримся, пойду искать кого-то другого. Мир и правда большой. Значит, эти знания тебе не так важны», — резюмировала она. «Не настолько, чтобы диктовать мне условия, но достаточно, чтобы торговаться», — обозначил я формат общения, на который готов. «За зелье идеального покрова я готова тебя проконсультировать». Кая на это в голос посмеялась, но ничего говорить не стала. «Если честно, ожидал большего», — ответил Гири. «Не от запрошенной цены, а от человека, который вроде как возглавляет преступный мир этого города. Не верю я, что она глава», — добавила Кая. «Впрочем, серьезной преступности мы здесь не видели, поэтому можно ничему не удивляться». «Что-то я не понимаю», — покачала головой Гера. «Тоже неудивительно», — перебила ее Кая. «Твоей подруге жить надоело? Вы поссориться хотите? Ссора – это бой насмерть, как я понимаю», — повернулась к нам Кая. «А бой насмерть – это возможность узнать какие-то секреты противника. Если они есть, эти секреты, толку, если вы умрете? Если…» — выделил я это слово, но опять разговор ушел куда-то не туда. «Я готов купить знания. Готова ты ли их продать?» Гера смотрела на нас с недовольством. «Наговорили мы достаточно, чтобы прервать любое общение», но тем не менее она продолжала терпеть. Сарка для нее настолько авторитет, и не это ли хочет узнать Кая провокациями? То, что наследник семьи имеет дела с преступницей, ее не удивило. «Вроде бы, сотня старших тонгов, и я отвечу на твои вопросы. Вопросов будет много. Тогда это хорошая сделка для тебя. Сотня – это цена урока у старшего мастера, на которого ты не тянешь», — сказала Кая. Гера на это молча отвернула ворот рубашки, где скрывался знак мастера, с четверкой. То есть она как минимум использует 4 внешние силы. Скорее больше, учитывая то, что я видел. Серьезный уровень. И что? Каю увиденное не впечатлило. «Ты старший мастер?» «Нет, обычный. Они берут куда меньше. Так и идите к ним». Терпение Геры подошло к концу. «Спокойно», — сказал я скорее Кае, чем ей. «Я согласен. Но сама понимаешь, такой суммы с собою не ношу. Сотня монет – это тяжеловатый мешочек, который будет позвякивать на всю округу. Хватит расписки. Кажется, я уже говорил, что местная система управления продвинутая. С финансами аналогично. Местные додумались до аналога чековых книжек. Для чего? Кстати, мастера использовали свои знаки, которые сейчас Гера продемонстрировала. С другой стороны, есть сложный узор, который заказываешь у банка и с помощью чистой энергии делаешь отпечаток на бумаге. Минус в том, что если твой знак украли или сняли с трупа, то и деньги могут забрать, если не установил лимита на выдачу средств по поручению. Договорились. Тогда расскажи для начала про основы. В школах про них не рассказывают, в теневых гильдиях они такие же. Если Гера думала, что сможет уйти от ответов, то сильно ошибалась. Основополагающие принципы везде одинаковые. Скрытность строится на внешних силах, которые помогают скрываться. Неожиданно, правда? Если это все, что ты знаешь, то такая консультация и одного тонга не стоит, сказала Кая. Уйми уже свою девчонку, прошипела Гера. Что такая сегодня разошлась? Налей мне вина, и успокоюсь, сказала она. С ядом, зло ответила Гера. За 2 года мы не смогли узнать, кто именно контролирует преступный мир в городе. Это говорило о том, что этот человек осторожен и аккуратен, раз даже слухов не было. А сейчас я вижу перед собой женщину, которая плохо контролирует эмоции. Очередное подставное лицо, надо будет потом у Сарка узнать, что он думает по этому поводу. Обычного, попросил я. Наградив меня убийственным взглядом, Гера открыла бар, достала оттуда бутылку и 3 бокала. Поставив перед нами, толкнула бутылку ко мне. Забрав ее, я разлил вино. Гера к бокалу не притронулась, выжидательно, с каким-то затаенным интересом уставившись на Каю. «Если там яд», — сказала девушка, — «убей ее максимально жестоко». «Разумеется», — с серьезным видом кивнул я. Кая сделала глоток. Гера ничего на наши слова не ответила. «Как и с Каей ничего не случилось. Все варвары такие?» — спросила она, взяв свой бокал и отпив. «Мы самые скромные», — без тени иронии ответила Кая. «Что за чудовищные земли?» — покачала Гера головой. Посидели, помолчали. Кая и правда закончила с провокациями и дальше слушала молча. «У каждой силы», — говорила Гера, — «когда напряжение ушло и мы вернулись к беседе, есть плюсы и минусы. Ты чувствуешь движение?» — посмотрела она на меня. «Это помогает в обнаружении, но не помогает в скрытности. Я бы поспорил с этим утверждением, но не стал. Кто здесь учитель? Вот пусть она и рассказывает. Хочешь сказать, что никаких секретов в профессии нет, только освоение правильных сил? Каких секретов ты ждешь? Волшебного таинства, которое сокроет тебя от всех врагов. На каждый ход есть решение. Всегда найдутся те, против кого конкретно твои силы ничего не будут значить». Звучит уныло, покачал я головой. Уныло то, что человек, который из раба за 2 года пробился в мастера, верит в сказки, фыркнула Гера. «Тогда скажи, за счет чего ты скрылась от нас в первые минуты? Ты правда думаешь, что я открою свои тайны?» На этот раз удивление было неподдельным. «Хотя бы общие принципы. Опыт, знания, силы. У меня этого больше. Тогда есть что-то еще, помимо набора сил?» «Да, опыт их использования. Глубина связи. Это сейчас что? Месть за конфликт в начале? Кажется, разговор дальше не имеет смысла», вздохнул я. «Если вопросы будут такого же уровня, то да. Непонятно, чего вы хотели, детишки», сверкнула глазами Гера. Кая тоже выразительно посмотрела на меня. Зная ее, она сейчас предлагает напасть и в бою попытаться узнать секреты. Не самая плохая идея. Часть фишек я в нашей короткой стычке успел уловить. Как и то, что распоряжение от Сарка имеется и Гера не хочет его нарушать. Но какое именно распоряжение? С герцога станется пошутить над нами. Или создать такую ситуацию, где мы сами будем ответственны за результат. Не смогли договориться, сами виноваты. Как устроен теневой мир? Это лишний вопрос, резко охладела Гера. И все же, в общих чертах, за распространение этой информации убивают. С жестокостью, которая вам и не снилась. Тогда вопросов больше нет. Прошу прощения за беспокойство. Кая, посмотрел я на девушку, если ты допила вино, пойдем. Так быстро сдаетесь? С сарказмом спросила Гера. Этот ее вопрос подтверждал, что она опасается недовольства Сарка. Жаль, что не настолько, чтобы вести себя как паинька. Мне было очевидно, что здесь мы никаких тайн узнать не сможем. Я и правда рассчитывал, что есть какие-то секреты и что получится их выкупить. На что Гера, очевидно, идти не хотела. Общие же вопросы задавать смысла не было. Какая сила лучше подходит для скрытности? Да их великое множество. Кая могла прятаться с помощью тьмы ночью и света днем. Я мог с помощью движения передвигаться так, что мало кто заметит. Если уж на то пошло, и вспомнить, что сил ровно столько, сколько смысловых понятий, то надо искать что-то типа внешней силы скрытности. Как бы смешно это ни звучало, хотя почему смешно, пользуюсь же силой копья, стремясь к совершенству. Ведь что такое внешняя сила, архетип? Постигая его, стремишься к совершенству, а когда приблизился, переходишь на уровень знания. Вроде знал это уже, но сейчас, в очередной раз повторив, что-то понял, пока не разобрал что. Внутреннее понимание на уровне ощущений усилилось. Тоже неплохо. Про то, есть ли нормальная школа убийц, тоже спрашивать не видел смысла. В таких учреждениях в обязательном порядке идет вербовка и принуждение к последующей службе. Нам же такие якоря не нужны. Как и говорил в начале, это направление стоит не на первом месте, а скорее значится как дополнительная возможность. И без этого есть чем заняться. Если уж на то пошло, то подготовка у нас уже есть. Если продолжать набирать могущество, то и скрытность вырастет. Ничего не ответив, я подал Кае руку и помог встать со стула, куда она села ранее. Не прощаясь, вышли через балкон. Поплутали по городу, отслеживая, не последует ли эта дама за нами. Не чувствую ее, поделилась Кая. Я тоже. Учитывая, что я успел познакомиться с ее методами, шансы на обнаружение повысились. Но либо недостаточно, либо Гера и правда здесь не было. Странно все это. Не тянет она на главу воров и убийц. Мало ли какие люди бывают. Это могла быть маска. Могла, согласилась Кая. Почему давить не стал? Этот Сарка явно имеет влияние на нее. Потому что никто нормально не будет учить под давлением. Так смысл терять время? Тем более главный секрет нам рассказали. Какой же? То, что никаких секретов нет, лишь мастерство. И мы будем заниматься. Всю ночь снилась какая-то хрень, как темный герцог впутывает нас в конфликт. Проснулся резко, осознав, что больше не сплю. Открыл глаза и уставился в потолок. У нас есть 2 месяца на подготовку перед отправкой на чужие земли. Туда, где находится база ловца знаний. Если немного подумать, то очевидно, что нас там будут ждать. А если подумать много, вспомнить, как готовит ловцов, то буду исходить из того, что у этого ловца было достаточно времени, чтобы развернуть полноценную сеть. Тем более Сарка это подтвердил, сказав, что ловец влияет на политику семей. Звучит внушительно и на деле означает, что у него есть 100 осведомителей по всем городам в круге. Он плотно сидит на торговых путях, собирает все доступные слухи. У него есть выход на влиятельных людей. Наверняка и армия или как минимум подготовленный отряд. Интересно, это он сюда ту рыжую отправил, или сам Эр, не желая, чтобы другие ловцы узнали об этой истории, а когда меня устранить не получилось, подключил агентурную сеть. Меня смущало то, что ловец здесь давно. Давно, это он постоянно живет или когда-то был заслан и остался. Я был искренне убежден, что ловцы действуют набегами, и сейчас с трудом осознавал, что где-то могут существовать полноценные представительства длительного погружения. Ну да ладно, подумаю об этом позже. Предположим, саркотемный герцог тоже не пальцем деланный, смог пережить еще несколько покушений и разрушить часть сети осведомителей ловца. В то, что Сарка разобрался со всем, я не верю. Это надо полностью город перекрывать, да и то не поможет. Еще один факт на подумать, это то, что путешествия аристократов друг к другу должны согласовываться заранее. Иначе говоря, ловец уже знает, что Сарка лично к нему собирается сунуться. Понимая, для чего это, значит, по пути нам стоит ждать нескольких покушений, либо решительных, если на этом ловец и захочет поставить точку, либо умеренно решительных, если основная ловушка будет на чужих землях, к примеру, в городе. Чем больше об этом думаю, тем сильнее терзают опасения. Ты чего такой напряженный? Промучила Кая, просыпаясь. Именно промучила. Ворчание, скрещенное с мурчанием. Да вот подумал, что мы с тобой отправимся в лес и закроем еще пару целей из золотого списка. Ответом мне была выразительная тишина. Ты там жива? Спросила я, скосив глаза на Каю. Та окончательно проснулась, смотрела на меня одним глазом и гневно сопела в подушку. Мне плевать, какие там угрозы, но я требую полноценного отдыха. А как насчет стать значительно сильнее и, когда нас придут убивать, доминировать и глумиться над врагами. Ну, девушка растерялась от такого заявления. Знаешь, это даже как-то возбуждающе звучит. Мы ведь не прямо сейчас в лес пойдем? Нет. Тогда ты знаешь, как склонить меня на свою сторону. Ты хотела сказать, соблазнить, а я разве что-то другое сказала? Замурлыкала Кая. И не расстраивай меня словами тренировка, превозмогание, охота. Исключительно доминирование и глумление. Да, так лучше. Я в этот момент уже целовал Каю, поэтому было непонятно, к чему ее слова относятся. За завтраком, который нам приносили слуги и сразу уходили, чтобы не услышать лишнего, поставил Реза на задачу. Нужно кое-какие расчеты провести, начал я заход. Какие? Поднял на меня глаза парень и закинул в рот кусочек сыра. Допустим, в ближайший месяц, плюс-минус, мы с Каей завалим еще двух элитных монстров и добудем с них специи. Притащим к тебе, а ты сделаешь из этого зелье на всех нас. Нужно сделать так, чтобы об этом никто не узнал как минимум до нашего отбытия, а лучше и после. Так, протянул Резана, вы хотите пойти вдвоем? Удивилась-возмутилась Хала. Без обид, но так быстрее. Резана займется травами. Нужно будет докупить недостающие, скрыть следы и развить бурную деятельность. Ты останешься ему помогать, ну и прикрывать спину на всякий случай. А кто вам будет прикрывать спину на всякий случай? Спросил Резана. Или ты забыл, через что мы прошли в прошлый раз? Я не собираюсь устраивать новый марафон. Пришли, сделали дело, забрали что нужно, отступили. Все, звучит бредово, не согласился Резана. Ради чего это все? Задница рано чует проблемы, ответила за меня Кая. А его задница чуткая. Тебе лучше знать, это да. Кивнул Резана, а Хала прыснула. «Что это ты смеешься?» Глянула на нее Кая. «Или насыщенная сексуальная жизнь зашла так далеко?» «Не понимаю, о чем ты?» Невозмутимо захлопала глазами девушка. «Справишься?» Я не стал обращать на них внимания и посмотрел на парня. «Конечно, не мне же свою жизнь ставить на кон. Я не настолько псих, чтобы излишне рисковать. Сходим, посмотрим, а на месте решим. Ваш путь минимум неделю займет в одну сторону. Потом обратно столько же, а то и больше, если пешком пойдете, чтобы скрыть добычу, которую надо будет как-то обработать, чтобы ценность не потерять. В теории это можно сделать и без меня, но придется закупиться. Какое-то время уйдет на варку зелий, их освоение. За 2 месяца если и уложимся, то пройдем по самому краю, на каждом шагу торопясь, а значит и рискуя. Ты уверен, что это настолько важно, и так будет результативнее, чем сосредоточиться на освоении дополнительной силы? Не попробуем, не узнаем, пожал я плечами. Все аргументы резонно логичны, но есть у меня подозрение, что полумерами мы не обойдемся. Глава 10. Подготовка перед выходом на чужие земли. Как-то не ожидал, что вновь окажусь учеником за партой, но таково было распоряжение Саркатана, снабдить отряд охотников, что отправляется с ним в качестве охраны, всей необходимой информацией. «Что-то не спешит наш преподаватель на лекцию», — заметила Кая, со скукой поглядывая на лекционный зал, или скорее комнату. Хала на это отчаянно зевнула, прикрыв рот рукой. Дверь открылась, и наконец-то к нам зашел полноватый мужчина, торговец, ну или кто-то, приближенный к этой братии. «Нас направили в торговую гильдию, чтобы прошли инструктаж. Господа», — начал мужчина, но осекся. «Не потому, что здесь дамы были, а потому, что меня увидел». «Не обращайте внимания», — сказал ему, — «все в порядке». «Да», — растерялся он, — «хорошо, господа, секунда замешательства, и дамы, моя задача рассказать вам про земли семьи Када». Мой вид его смутил, потому что я сейчас с ног до головы закутан в бинты, пропитанные заживляющей мазью. В лес мы с Каей сходили, отработали по 2 целям, специи притащили, резано на всех нас зелья сварил, и мы прошли через тренировки. Ну как прошли, остальные тренировались в полную силу, а я наполовину, сквозь боль. Первой нашей целью стал тот монстр, на основе которого варилось зелье снижения нагрузки от внешних сил. Крайне быстрая, свирепая, человекоподобная тварь. Если бы не усиленные покровы, убить бы мы ее не смогли. Но куда хуже пришлось на второй цели, той, что развивала закалку тела. Монстр там не совсем типичный. По факту это одно гигантское ядовитое облако, невидимое обычному глазу, с одним из самых смертельных ядов, которые знал Резана. И если с первой тварью мы тупо дрались, то тут потратили время на подготовку, адаптацию к яду за счет развитых покровов и последующим молниеносным сбором капель, концентрированных сгустков в центре твари. после чего монстр, обидевшись на нас, начал собираться в цельную тварь и точно бы прикончил, не умею я так быстро передвигаться и не вытащикаю на своем горбу. В бинтах же я, потому что у меня большая часть кожи слезла после отравления. Если бы не запас зелий, если бы не общая закалка, если бы не физическая мощь тела, в общем, нам сильно повезло. Самое обидное, что об этом никому нельзя рассказать, а так бы мы прославились на все окрестные земли. Главное, что вам нужно знать, собрался с мыслями мужчина, который даже представиться забыл, это то, что семья Када относительно других не особо влиятельна и могущественна. При этом они занимают уникальное место и являются важным торговым узлом. Смешно, не влиятельны, не могущественны, но сидят на важной точке. А у вас, случаем, карты земель нет, чтобы нагляднее было? Спросил я. Мужчина вздрогнул. Сразу видно, что он по духу совсем не воин, и не главный торговец. Те хищники по природе своей, скорее мелкий клерк и какой-нибудь третий помощник. Много знает, образован, но не боец. Карта есть, но не с собой, помедлив, ответил мужчина. А мы можем ее увидеть? Она доступна исключительно членам гильдии. Уважаемый, взяла слово Кая, и на этот раз она говорила куда мягче, чем обычно. Нам сопровождать господина Саркатана. Вы правда думаете, что мы не увидим карты? И вы действительно считаете, что ограничивать нас в доступе к информации разумно? Вдруг ситуация сложится именно так, что нам не хватит этих знаний? А не, Кая, как обычно. Голос нежный, сладкий, как мед, а глаза, как два отравленных кинжала. Тьфу ты! При слове «отравленный» я едва заметно вздрогнул, чем вызвал очередную вспышку боли. Ненавижу яды, благо теперь они на меня действуют куда слабее, спасибо принятому зелью. Резано с Халой переглянулись, но промолчали и в разговор лезть не стали. Тоже хотели увидеть карту. Тогда придется пройти в мой кабинет, сам не веря, что это говорит, сказал мужчина. У него есть кабинет, тогда, может, и не мелкий клерк, средний. Разумеется, уважаемый, как вас зовут, кстати? Бальмонт, улыбнулся в целом молодой, еще не битый жизнью мужчина. Я готова следовать за вами, Бальмонт, поднялась Кая, которая сейчас была в платье, с вырезом на груди. Кажется, еще немного, и мы потеряем Бальмонда. Карту нам показали, про семью Кадр рассказали, дополняя то, что мы и так знали. Главное отличие, которое надо знать, это то, между землями аристократии полно свободных территорий, никому не нужных. Семьи, то есть аристократы, занимали места, где был доступ к специям, как естественного происхождения, так и с возможностью искусственного выращивания. Логика-то простая на самом деле. Достаточно вспомнить о том, что в этом мире ночи, когда реальности соприкасаются и на эту сторону валит твари, обыденное явление, есть угроза, от нее надо как-то защищаться. Чем больше людей живет на территории, тем серьезнее нужна оборона. Утон это как устроено? Долина, гигантская продовольственная база, в смысле место добычи специй, ночи тоже проходит на ее территории. За все время, что мы здесь, ни разу монстры не проникли в город. Долина обеспечивает приток специй и денег. Это то, на что можно готовить стражу, охотников и солдат, которые, в свою очередь, будут защищать земли от всех напастей. Получается экосистема, обеспечивающая себя сама. Убери долину, и все, здесь никого не останется. Может, не сразу, но через десяток-другой лет точно. Потому что по пути развития без специй идти не получится. Ну, или это будет крайне долгий, муторный путь. Хотя чего это я, некоторые вещи тупо не обойти. Пределы своего развития, они такие, как гранитные стены, сколько ни бейся, сам не перепрыгнешь. Соседи тон также занимали места, где имелись свои специи, но подобные территории – редкость. Поэтому я и сказал вначале, что главная особенность – это свободные просторы между землями аристократов. Для понимания, докуда 3 недели пути с караваном, и это они еще ближе всех расположены. Со слов Бальмонда выходило, что на фоне остальных угодья Када скудны. Армия не столь многочисленна, зато у них располагается самый большой рынок специй, и караваны проходят через них. Как со стороны фронтира идут к ним, так и со стороны столицы идут к нам. Чувствуется в этом рука ловца. Занять самую выгодную точку для сбора всего. Знаний, специй, информации. Не зря я жил и рвал, чтобы подготовиться. Теперь выжить у нас куда больше шансов. С Каей мы вернулись за 13 дней до выхода. Большая часть из которых ушла на готовку зелий, их прием и тренировки. Но было еще кое-что важное, что мы сделали. Во-первых, Кая сдала на мастера, что для нее никакого труда не составило. Эта новость вызвала небольшой фурор. Когда за пару лет один раб-варвар становится мастером, это новость. А когда следом еще один раб, в данном случае рабыня, то это и есть фурор. Тем более, когда это охотники, успевшие прославиться. Внимание мы к себе привлекли. И наверняка до ловца эта информация дойти успеет, а значит, воспримет он нас серьезнее. Впрочем, не думаю, что он до этого относился к нам снисходительно, учитывая, что воевать он собирается против аристократа Сарка, который посильнее любого мастера будет. Так что риск влипнуть в дополнительные неприятности не так велик, а вот возможность решать некоторые вопросы одним лишь фактом наличия соответствующего знака появилась. До мастера не так легко докопаться, поэтому у Кай появится больший простор для маневра, в социальном плане имею в виду. В боевом-то плевать на всякие знаки, личная мощь от этого не меняется. Во-вторых, вся наша четверка заглянула в конюшни. Помню, как меня впечатлил зверь Кристиана. Настоящая махина, способная двигаться на бешеной скорости и преодолевать колоссальные расстояния. На этих землях выбор еще обширнее. Со своими сложностями, куда без этого. Цены еще ладно, деньги у нас есть. Пока мы с Каей по лесам бегали, Резан развернул бурную деятельность. После голема славы у него прибавилось, и поэтому многие охотники направились со своей добычей к новому мастеру, который брал ниже, чем старики. Так что мой друг стал куда богаче, заработав около 300 старших тонгов. Те, кому эта сумма кажется маленькой, пусть вспомнит, что стражник-новичок получает всего один тонг, и то, что Резана тоже новичок в своем деле. Главная сложность с живым транспортом – это его содержание, которое в зависимости от особи могло стоить космических денег, а нет, вру. На самом деле главная беда – это время ожидания, потому что никто в городе самые интересные экземпляры не держал. Их привозили из далеких городов под заказ, время ожидая могло и до года растянуться. Поэтому, чтобы не усложнять себе жизнь, взяли чисто рабочий вариант, выносливый, неприхотливый, приученный к боевым действиям, а главное, способный передвигаться на нормальной скорости. На вид, кстати, как обычная лошадь, которую откормили специями. Обошлись нам по 120 тонгов за каждую. Кая пообещала торговцу голову оторвать, если лошадки бракованные окажутся и не исполнит всех обещаний. Поэтому был шанс, что нас не обманули. Перед отправкой я пригласил Ингрид к нам в гости. Повезло, что она с отрядом в городе была. Или не повезло, я ведь знал про ее планы воздержаться пока от охоты. Поздоровались, прошли наверх, туда, где Резан хранил зелья. «Что это?» – спросила она. «То, за реализацию чего я готов дать тебе процент. Если что-то незаконное, то не соглашусь. Трепаться тоже не буду, но таким не занимаюсь. Законнее некуда. Это зелье из золотой десятки. Ты серьезно?» – недоверчиво посмотрела на меня Ингрид. «Погоди, ты реально серьезно?» «Да, две партии. 8 зелий идеальной закалки и 9 облегчения внешних сил. И по 4 вы взяли себе», — неверяще протянула женщина. «Но, как, тяжело и быстро. Нам сейчас предстоит дело на чужих землях, и я не хотел вести отряд неподготовленным». «Так вы уезжаете?» Эта стальная во многих смыслах женщина окончательно растерялась. «Мне надо покурить, тогда в другую комнату. Резана нас убьет за посторонние запахи». Я проводил Ингрид в другое крыло, в небольшую библиотеку, которую начали наполнять, но пока не закончили. Здесь было широкое окно с видом на сад, которым Резана занимался в свободное время. Говорит, помогает расслабиться и отвлечься от специй. «Давай по порядку», — сказала женщина, когда сделала пару затяжек и собралась с мыслями. «Зачем тебе посредник? Как и сказал, мы уезжаем. У товара есть срок годности, это раз. Без Резана их оставлять — сомнительная идея, это два. Как и без охраны, это третья причина. У меня не так много знакомых, кому можно доверить настолько ценный груз. Это четвертое. Ты хочешь, чтобы ты забрала зелья и через 5 дней после нашего отбытия продала их по официальным каналам? Можешь сказать, что этим занимались оба наши отряда. Да мы даже в лесу не появлялись. Никто не поверит». «Аргумент», — согласился я. «Но как-то же мы провернули это дело. Никто не заметил. Поэтому сами додумают. Но, если не хочешь, говори, как есть, что я попросил заняться этим делом. Думаю, никто против не будет». Ингрид подвисла, и было видно, о чем она думает. Живет себе человек, строит планы, как добыть сверхценные специи, находит союзника, получается сделать первый шаг, и вот вроде бы они решили передохнуть, но тут оказывается, что второй отряд быстренько сделал еще пару шагов. Было отчего словить диссонанс и как минимум озадачиться, а как максимум обидеться. Пусть и нелогично это, но я бы расстроился, если бы ощутил, что кто-то делает то, о чем я сам мечтаю. Эти зелья стоят больше сотни тысяч. Поэтому я и предлагаю 10% от прибыли после уплаты налогов, за охрану и реализацию. Не боишься, что мы их тупо украдем? А должен? Посмотрел я на Ингрид. Вам тогда придется бежать из города, бросить прибыльное дело. Ради чего? Усиление? Так мы вернемся и не против сводить вас по этим целям. Добудете и себе зелья. Не продолжай. Я понимаю выгоду наших отношений. Просто так спросила. Если хотите, можете и сами что-то выкупить. По стандартной цене для охотника, то есть с большой скидкой. На самом деле Ингрид я позвал, чтобы проверить. Не в плане воровства. Она не дура, чтобы так поступить. Проверить я хотел другое. 5 дней – это та фора, которая нужна, чтобы отбыть из города и не опасаться, что информация дойдет раньше. Но если что-то промелькнет, это значит, что Ингрид или кто-то из ее людей сдал нас. По крайней мере, я бы на месте другого ловца узнал, с кем планирует ехать Сарка, и уж точно взял бы на заметку тех людей, которые его охраняли в прошлый раз, и которые сильно поднялись, да и недавно во дворце отметились. Про нас точно знают и помнят, иначе и быть не может, а значит, и в окружение внедриться могут. Поэтому дополнительная проверка тех, с кем дружеские и деловые отношения завязались, не помешает. Когда отбываете? Спросила женщина. Завтра. Зелья можешь забрать прямо сейчас. Ты хочешь, чтобы я с ними так по городу гуляла? Шутишь? А как иначе? Пригнать взвод стражи? Никто тебя на улице посреди дня не тронет. Понимаю, охрана – это дополнительные неудобства. Но и платишь ты щедро. За 5 дней охраны получить больше 5000, а где-то столько и выйдет. Это выгодная сделка. Особенно если вспомнить, что за голема каждый получил по 2000. Я согласна. Помогу, но с тебя рассказ, как ты монстров валил. С этим связано то, что в бинтах ходил. Да, я кратко рассказал ей, с чем мы столкнулись. Ингрид только головой качала. Слушаю тебя и будто речь про увеселительную прогулку. Ты либо гений, который раз в 100 лет рождаются, либо самый удачливый сукин сын на этих землях. Нам повезло, ты права. Ну-ну, ладно, давай свои зелья. Расписку писать, я тебе доверяю. Это не тот мир, где можно кинуть и выйти сухим из воды, если только бежать далеко-далеко, но оно того не стоит. В назначенное время наша группа прибыла ко дворцу. Вскоре появился Исарка, с отрядом в 10 гвардейцев. Десятник Эйрона, кивнул он мне. Прикупили лошадей, молодцы. Готовы выдвигаться? Все вопросы уладили? Готовы, господин. Тогда в путь, скомандовал он. Первым двинулся второй десятник, командир гвардейцев. Получается, их 11, нас 4, еще 40, итого 16 человек. Слишком привлекательная цель, чтобы не отработать по ней по полной. Чувствую, будет весело. Весело, но не сразу. Дорога в седле на дальние расстояния, это не самое интересное, что может произойти в жизни. Когда выехали из города, двинулись мимо полей, самых обычных, засеянных крестьянами. Урожай здесь, кстати, из-за благоприятного климата собирали 2 раза в год и поставляли его другим семьями. Специи специями, но ими одними сыт не будешь. Поля, поля, редкие подлески, придорожные таверны, крестьянские хутора, городок по пути, небольшая военная застава, снова поля, побольше лесов, крупная деревня. Повторить весь цикл. На ночь остановились в городе, который все еще находился на землях Тон. Километров 100 мы точно намотали, остается удивляться расстоянием, потому что путешествие еще фактически не началось. Мы пока что до Майи до диких земель доберемся послезавтра, сделав остановку в еще одном городе. Утон, разумеется, было в каждом городе, где остановиться, поэтому с размещением проблем не возникло. Не знаю, где ночевали гвардейцы, но нам выделили гостевые комнаты. Неплохо, только и сказала Кая, увидев нашу. Здесь и ванная есть. Знаю, чем займусь. Бдительность не теряй. Это боевой поход. Не порти мне вечер, Эрна. Лучше присоединяйся. Помимо того, что спальня была просторной, здесь еще и полноценная ванна примыкала, и было отдельное помещение для приема гостей. Присоединиться не получилось. Ни сразу, не прошло и минуты, как заглянула прислуга, сказав, что меня ожидает господин Сарка. «Иди отдувайся», — махнула на меня рукой Кая. «А ты», — указала она на служанку, — «покажешь, как здесь работает ванная». Сарка встретил меня в кабинете. Про себя отметил, что он в очередной раз изменился. Не за 2 года, а за то расстояние, на которое мы удалились от его родителей. Часть маски сошла, и сейчас бы я не сказал, что он моложе меня. Пусть и молодой, но уже мужчина, волевой и решительный. «Эрна», — кивнул он мне сдержанно, — «можешь говорить свободно». «Чего звал?» «Думал, ты захочешь поговорить», — обозначил улыбку герцог, намекая, что у меня точно должны были возникнуть вопросы. «Я бы с радостью пообсуждал с тобой переход к знанию, но спрошу другое. Чего нам ждать? Как будто ты сам не просчитал все риски. Ты хорошо знаешь меня, и кто такие ловцы. А я вот плохо знаю, кто ты. Поэтому не удивлюсь, если часть проблем будет исходить от твоих действий. Как завернул, так зачем это все? Хотел устранить ловца, послал бы убийц. Да даже наш отряд. Вы не справитесь. Одни не справитесь», — покачал он головой. «Ты и сам должен понимать, что ловец, который живет здесь несколько десятков лет, ушел далеко вперед. Это если он боец по духу. Здесь все бойцы. Таков мир. Ловцы, и я сам тому наглядный пример, не были воинами по духу. Скорее авантюристы, шпионы. Драться нас тоже учили, и не сказать, что мы совсем далеки от этой темы, но она вторична для нас. Поэтому от нашего противника можно было ждать чего угодно. Из того, что я знаю, он скорее талантливый организатор». «Эрна», — осуждающе посмотрел на меня Сарка, — «давай не тратить время впустую. Я сказал, что ваша группа не справится. Поверь и прими, что противник крайне опасен. А еще во что нужно поверить, что у тебя в этом деле нет других, скрытых от нас целей». «Есть», — не стал он отрицать. «Поэтому и спрашиваю, чего нам ждать? Нападения, провокаций, попыток уничтожить любой ценой. И ты взял всего 15 человек с собой. Стандартный состав для дипломатической миссии. Если взять больше, это сочтут попыткой вторжения. Какой тогда план? Прибудем в столицу семьи Када. Нас примут, разместят. Ваша задача – прикрывать мне спину и не вестись на провокации. Когда скажу, с тобой отправимся решать главный вопрос. С чего ты взял, что ловец не убежит, бросив всю свою сеть, которую он годами создавал? Пускай бежит. После этого его можно будет не опасаться. Твой-то бог в любом случае уже знает о неудаче и о том, что еретик разгуливает по этим землям. Не обязательно, если жрец не поспешил отчитаться о неудаче или связь проблематична. Ты хочешь захватить его живьем, если получится, — кивнул Сарка. Твои знания о ловцах слишком ограничены. Заполучить кого-то более сведущего, сам понимаешь. Понимаю, кроме того, как ты собираешь своим объяснить сначала отсутствие, а потом и наличие пленного. На месте разберусь, — ответил Сарка, не желая посвящать меня в планы. Ну да, может, плюнуть на все и отправиться путешествовать по миру, с нашими навыками теперь не пропадем. Жаль, что не все так просто. Как ни крути, выходит, что эти 2 года Сарка защищал нас от угрозы ловцов, а как будет на других землях, неизвестно. Также он в целом от многих проблем и оберегал, самим фактом того, что выделил нас. Ладно, не буду суету наводить. Посмотрим, чем этот поход закончится, а там видно будет. Глава 11. Покушение. По плану мы должны были добираться 3 недели. Чуть меньше, если повезет с дорогой и не будет дождей. Только вот у Сарка оказалось свое мнение на этот счет. Мы переночевали в городе, а за час до рассвета выдвинулись на заставу, которая отмечала границы земель семьи. Там нас обрадовали тем, что свой транспорт оставляем и пересаживаемся на породистых скакунов. «Зачем покупали?» – качала головой недовольная Кая. «Так быстрее», – прекрасно расслышал ее слова Сарка, стоявший в 10 шагах от нас. «В качестве компенсации можете оставить лошадок себе. Они стоят куда дороже ваших. А если я уже привыкла к своей кобыле?» – похлопала Кая животину по крупу. «Приказы господина не обсуждаются», – надвинулся на нее десятник, – которому не понравилась пикировка. Он мастер, между прочим, 4 стихии знает, мог бы претендовать на звание сотника стражи, но у гвардии были другие стандарты. Спокойно, — осадил его Сарка, подходя к нам. «Давно спросить хотел, что вы в сумке с собой набрали?» Вопрос был обращен к Резана, у которого и правда были самые большие сумки. Сейчас он их и перетаскивал, с лошади на лошадь. «Так, «По мелочи», — ответил я, — «необходимые вещи на разные жизненные случаи». «Раз на разные, то хорошо», — хмыкнул Сарка. «Догадался, что там боевые зелья. После смены транспорта наша скорость выросла раза в три. Лошадки явно были связаны с внешней силой движения. Я чувствовал знакомые отголоски, про себя удивляясь, кто тот гений, что смог целую породу породнить со стихией». Логика Сарка была ясна. «Если противник ожидает от нас одной скорости, то, прибавив ходу, можно обойти часть ловушек. Может, поэтому две трети пути преодолели без происшествий. Неприятности случились там, где сами боги велели им случаться. Или природа, тут как посмотреть. До этого скакали по равнине, холмам, лугам и лесам. Сейчас же уперлись в горный хребет. Он, как гребень, возвышался, со множеством расщелин, острых скал и прочих барьеров. Пешком мы бы там легко прошли, после Дараманских гор-то. Но с лошадьми и думать было нечего. Они не приспособлены далеко прыгать и бегать по вертикальным поверхностям. Через это место один проход, господин, говорил десятник. Если кто-то захочет устроить засаду, то выберет это место. Эрна, Кая, повернулся к нам Сарка, даю вам час. Разведайте, что там и как. Противника устранять? Спросила Кая. Если хватит сил, то да. Если сомневаетесь, возвращайтесь и докладывайте. Не надо геройствовать. Господин, может, лучше послать моих людей? Предложил десятник. В этом нет нужды. Поверь, эти люди умеют действовать в горах, улыбнулся Сарка. Засранец. Если так хочет, пусть сам по горам скачет. Может, мы с вами? Спросила Хала, когда спрыгнули с лошадей и взялись за проверку амуниции, чтобы нигде ничего не болталось. «Сами управимся», — ответил я. Отдалившись от отряда, перестроили покровы на скрытность. Короткая пробежка, потом еще одна, но вверх, по скалам. Спросил Каю знаками, чувствует ли она кого. Кивнув, девушка указала направление. Вскоре, лежа среди выступов, наблюдали за отрядом. Наверное, это были разбойники. Они разбили лагерь среди скал, вдали от единственной тропы подъема, возле которой скрывалось несколько наблюдателей, пока нас не заметивших. Остальные же общались и выглядели беспечно. Язык был чужой, поэтому я не мог сказать, о чем они говорят. Свою старую ошибку я учел и основные языки этого королевства давно выучил, поэтому странно, что не понимаю их. Кая спросила, что делать будем. Я прикинул расклады и решил, что рисковать нет смысла. Если героически всех вырезать, это, конечно, добавит нам репутации, но лучше я предпочту сделать работу чужими руками. Пусть гвардейцы отдуваются, если их командир так рвется в бой. Около трех десятков человек, говоришь, задумчиво произнес Сарка после доклада. Похоже на разбойников. Кого-то особенного видели? Нет, но они разбили шатер большой, и кто знает, кто там скрывается. Собственно, это та причина, по которой я не рискнул бить в лоб. С обычными практиками мы справимся, но если это ловушка ловца, то обязаны быть сюрпризы. Тогда предлагаю выслать отряд вперед, отвлечь их, а мы подкрадемся и ударим в спину, сказал Сарка, чем вызвал. Ровным счетом никаких эмоций у гвардейца. При этом я был уверен, что ему есть что сказать. Но годы службы сделали свое дело, и он приучился не оспаривать приказы начальства. Хвалиться, что они и сами справятся, он тоже не стал, чем все же заработал пару очков в моих глазах. В этот раз, уже втроем, мы тайно наблюдали за разбойниками. Если за время нашего отсутствия что и изменилось, так это кто-то разжег костер, на котором сейчас жарили мясо. Это редкий диалект, сказал Сарка. Почему-то он совсем не опасался, что нас заметит, и говорил спокойно. Как он скрывается, я лишь смутно улавливал колебания энергии. Даже не сами колебания, а эхо от них. Впечатляющая сила. Вот чему я бы действительно хотел научиться. На нем говорят дикие племена. Если по-простому, то это одни из тех, кто живет вне городов и земель аристократов. Кочевники, разбойники, немного торговцы. А вон тот узор, указал он на рисунок, что покрывал ткань шатра, это уже из элитной гильдии убийц. Их несколько, уточнил я, да уж хватает. Не самое лучшее, но опасаться точно есть чего. Элитные убийцы, с собственным знаком, который всем демонстрируют, уточнила Кая. Работают на репутацию, без тени улыбки ответил Сарка. Один из дозорных заметил наконец-то отряд гвардейцев и прибежал к лагерю. Поднялась суета, костер тут же затушили, похватали оружие. Кто-то был настолько беспечен, что снял с себя броню и сейчас спешно облачался. Ничего серьезного, обычные кожаные доспехи.